Я буду у вас нынче в 9 часов, один, но с гвоздиками». Стефания, конечно же, отказать ему не могла. Именно Ераховский написал для нее пантомиму с саблей. Пообещала угостить не только русскими блинами, нынче эта российская диковина была в моде, но и отменной свининой, запеченной в духовке с чесноком и сыром. Домой она вернулась в 5 часов. «У Ломницкого возьмите свиную вырезку», — напутствовала Микульска кухарку, приходившую к ней 3 раза в неделю по нечетным дням. «И попросите, чтобы он послал на Ваньке кого-нибудь к Айзенштату за семгой и балыком. Пусть только даст с желтинкой, а то он в прошлый раз одну краснотень прислал». Ужин удался на славу. Семга была тяжелой, слабого посола, таяла во рту, вырезка в духовке словно бы вспухла, чеснок распарился, а сыр потек мягко, с острым козьим духом. Последний венгерский деликатес. Леопольд Ераховский пил много, не пьянел, лишь становился все бледнее и бледнее. Перед блинами запросил пардону. «Стефа Кохана, дайте 1/2 часа отдыха. Когда речь идет о вкусном ужине, я москаль, купчина, хам». Перешли в маленькую гостиную, сели в кресло у расписной кафельной печи. Ераховский, спросив разрешения курить, отгрыз кончик сигары, пустил струю горького дыма, который на фоне кафеля обрел цвет совершенно особый, серо-голубой, церковный. «Я ведь не зря к вам напросился, красивая Стефа», — сказал Ераховский. «Не из жадности, не по поводу чревоугодничества, от растерянности. Что писать надобно? Что бы вам хотелось сыграть? Что угодно ныне публике? Как старуху Татарову режут? Как сына на глазах протоиерея колют, будто кабана? Так это уже Достоевский сделал на пантомиму. Не предложишь показывать, как матери баюкают младенцев в очередях? Сочинять стишки о революции? О ней оды служат? Звать к спокойной радости бытия? Реакционерам опозорят, черносотенцам? Я ощущаю в последнее время холод. Я не понимаю, чего люди ждут услышать со сцены. Прямолинейность осатанела, эмоции постыдны, рекламны, назойливы. Мне кажется, сейчас настанет время душевной необремененности, — заметила Стефания. Это позволит людям нашего круга не чувствовать тяжесть оскорбительной повседневности. Живи себе. Любуйся пейзажем, черешней, навозом, грачами. Перед вами торжествующая гнусность? Вас окружает мерзкая пошлость? Вы видите, как на улице распинают чистоту и доверчивость в образе непорочной девы? Все приходящее, как существование. Ну и что? Все действительное, разумно. Вам открылась нежность? Вы познали счастье? Вы поверили в добро? Почему нет? Все разумное действительно. Что писать, спрашиваете? Обо всем том, что отклоняется от норм. За что я вас люблю, Кохана, так это за бритвенность. Красивые женщины до конца несчастны лишь в том случае, коли умны. Я не считаю себя несчастной. Несчастный, Кохана. непременно несчастный.